Глава 17. К дому подъехал уже за полночь. Будущий Пэт привычно завилял хвостом, гавкнул два раза. «Блюду, хозяин!» «Недолго тебе осталось быть обычным псом. Разберусь немного с делами и займусь тобой основательно». Покормив живность, старательно не прислушиваясь к нелестным отзывам о хозяине со стороны кошки, лег спать. Черное небо с триллионами звезд. Бескрайние степи, одинокий костер, не способный своими всполохами отогнать мрак ночи. Две фигуры в балахонах, сидя у костра, вели тихий, неспешный разговор. «Мы не будем помогать тебе. Даже информацией. Не в этот раз». «Запрет одного старика смог напугать главу вашего клана? Вы мне должны». «Не забывайся. Без нас справишься. Что в нем такого?» «Информация не бесплатная. Цена вопроса — услуга». «Нет уж, спасибо. Нам слишком дорого встают услуги тебе. До встречи». В открывшийся портал скользнула фигура в балахоне. Вторая, оставшись у костра, продолжала сидеть, глядя на пламя. Недолго, впрочем. Из открывшегося черно-оранжевого портала вышел молодой человек в светло-бежевом костюме и в темных очках. «Вы готовы принять наше предложение?» — спросил он, ослепительно улыбаясь. «Возможно. Срок еще не истек, и я...» «Пип-пип-пип!» «Как же я люблю просыпаться утром в 6:30 утра! Подъем, подъем! Нас ждут великие дела!» Встали, упали, отжались. И так 20 раз. Утренний мацион, завтрак и в путь. Припарковываясь на стоянке, ловлю удивленные и отчасти завистливые взгляды. «Здоров, Олег!» — киваю в ответ Грише, работающим мастером на нашем участке. «Ты где такого красавца раздобыл?» «В лотерею выиграл. Серьезно». Ничего более правдоподобного придумать я не смог. Или просто не хотел. Надоело вечно недоговаривать, срезать острые углы и прогибаться. Все, баста, карапузики. Колосс вышел из-за рамок обыденности. Вперед и с песней. Подобрать бы только соответствующую. Привычно прошел медицинский контроль, поднялся по лестнице к себе на участок. Молча отсидел раскомандировку, получил наряд на смену и собрался идти переодеваться, как был остановлен начальником участка. «Олег, зайди», — сказал, развернулся и прошел в свой кабинет. «Мы пока не гордые. Зайдем». «Ну ты как, подлечился?» — спросил он. «Укрепляющие процедуры прошел», — сказал, внутренне улыбаясь. «А помогло или нет, не знаю». «Ладно, иди работай». «Ага, сейчас. Что у меня по наряду? Проверка, еще проверка и замена одного автоматического выключателя. Проверку в топку, выключатель поменяю». Переоделся, дошел до клети и спустился на 500-й горизонт. За полчаса разобрался с нарядом и направился в глубины шахты. Ну вот, вроде далеко отошел. Выключил фонарь и принялся ждать. После 10-минутного ожидания открылся долгожданный навык — ночное зрение. И? Разницы совсем нет. Просто сидеть 3,5 часа и ждать повышения до следующего уровня? В принципе, можно. Чем себя занять — найду. Во-первых, надо разобраться с вопросом к оператору. Во-вторых, придумаем после осуществления во-первых. Итак, на повестке дня вопрос с выбором класса. Он наиболее важен. Если я правильно понял, то с энергией худо-бедно я могу обращаться без класса. Но энергозатраты просто огромны по сравнению с аналогами. При моей возможности в прокачке характеристик, нужна ли мне специализация, тесно связанная с энергетическими воздействиями? Не верю я в узких специалистов в реальной жизни. Не верю. Значит, будем выбирать стрелковый класс, но с максимальным уроном. А что у нас наносит самый большой урон? Правильно. Атомные бомбы. Понятно, что сразу мне ее никто не даст. Да и вопрос применения на врагах атомных зарядов еще не согласован с совестью. Невинных жертв никто не отменял. Но с чего-то же надо начинать. Хотя все мои домыслы могут оказаться просто пшиком, Надо убедиться. И способ у меня есть. Открыл вкладку с вопросом оператору. «Оператор, мне нужен гайд по раскачке магоплазмы до максимального уровня». Как-то так. При просмотре названий классов обратил внимание на то, что направления основных стихий переплетаются, создавая новые направления. За основу взял огонь, второй составляющий — воздух. Земля с ее направлением в магму и воду с направлением в пар трогать не стал, посчитав, что урон у плазмы выше, чем всего остального. Воспоминаниям я предавался недолго. Ответ оператора пришел. Но, как уже повелось, не тот, который я ждал. «Вопрос отклонен. Ждите». Ничего другого и не ждали. Оператор, он такой оператор. Встретить бы, да начистить ему морду. Стоп. Чем дальше, тем становится хуже и хуже. Эмоции правят мной, а не я ими. В чем тут дело, предположения уже есть, но они мне совсем не нравятся. С кем посоветоваться, если доверять никому нельзя? Раздвоиться и побеседовать с самим собой? Я за. Только какой из Маклаудов останется последним? В моей теперешней жизни есть один человек, которому я могу доверять, и разговор с ним не стоит затягивать. И будет правильным, если я... Вам переслан путь развития магоплазмы. Путь развития ограничен 7-м уровнем. Ограничение действительно до достижения вами ограничительных условий. Идите в пень! Нахрен! Мне нужен полный гайд! Срываюсь с места и мчусь по направлению к стволу шахты. Материализуясь возле рудничного двора, срываю трубку телефона. Дежурный электрослесарь участка номер 3 Белозерцев. Клеть на горизонт 500. 10 минут, Олег, скоро будем! Жизнерадостный ответ Толика. 5 минут пытался унять бешено стучащееся сердце. Вроде успокоился. Что я творю? Не знаю. Но мне надо на воздух, на солнце. Преимущество дежурных электрослесарей позволяет перемещаться на клете в любой момент, мотивируя служебной необходимостью. Вот и сейчас у Толяна, оператора отметки 0, даже вопроса не возникло, куда это я собираюсь, когда до конца смены еще 4 часа. Выбравшись на поверхность, помылся, переоделся, достал телефон и набрал номер Димки. «Здорово, Ботан. Я вернулся. Отменяй планы. Часа через 2 у меня встречаемся». «Понял, Олег, буду. Что брать?» «Пиво для бани и все. Давай, жду». Осталось еще одно дело. Зашел в АТИЗ, написал заявление об увольнении по собственному желанию и завизировал его там же. Теперь к начальнику участка. «Олег, что за дела? Какое увольнение? Как я тебя уволю? У нас людей не хватает!» И еще куча слов в том же духе. Как я и ожидал, мое заявление подписали, но с отработкой 2 недель. Это полностью соответствовало моим планам. Все, сегодня меня на работе ничего не держит, можно домой. А нет, нельзя. Еще один отголосок прошлого нарисовался. «Привет, привет, пропащий! Мне кажется, Олег, что у нас осталось одно неразрешенное дело, и ты остался мне кое-что должен». Инспектор, с которого все началось, перегородив мне путь, ждал ответа. «Знаешь, а ведь ты прав. Спасибо. Вот что я тебе должен. И все. А если ты рассчитываешь на что-то большее, то флаг тебе в руки, барабан на шею и вперед с песней. А если ты вдруг захочешь оспорить мое утверждение, то тебе следует знать, что мое заявление на увольнение уже подписано, и навредить мне ты уже не сможешь. А я перед уходом могу кое-куда вас запить и сообщить про некоего инспектора, который творит очень интересные вещи. Понятное дело, что мне могут и не поверить, но интерес к твоей персоне возрастет. И вот наступает кульминационный момент нашего с тобой общения. Ну так что, мирно разойдемся или как?» Приближаясь к окончанию своего монолога, я все повышал голос, и последние слова уже рычал. «Да это, что так сразу-то? Нормально все?» Сдулся инспектор. «Всего доброго!» Махнул рукой и направился к стоянке, просматривая системное сообщение. Плюс 1 единица к харизме. Еще на кого наорать, что ли? Добравшись до дома, покормил всех, включая себя, и принялся за растопку бани. Через 30 минут подкатил Митька. «Привет, бродяга!» — поздоровался он, пожимая мне руку. «Топливо куда? В дом?» «Заноси сразу в баню. Там сидеть будем». Полностью закрытый и утепленный предбанник это позволял. Не только весной, но даже в зимние морозы. Рассевшись по местам, я на диван, Димка на кресло, начал свое повествование. И тут же закончил, остановленный репликой друга. «Тормозни-ка, Олегыч! Это что, вся эта хрень типа РПГ в реальности?» Еще не веря, произнес Дима. «Да, она самая. Маги, стелс и прочая байда. Тогда будь другом, принеси ноут», — попросил он. Хмыкнув, врубил максимальное ускорение и побежал в дом. 8 секунд моего времени и 2 по времени Митьки, и ноут лежит перед ним на столе. «Оперативно», — протянул он. «И где такому учат? В Хогвартсе? И сколько стоит первый курс?» «Ты не потянешь. 50 лямов евро», — улыбнувшись, отвечаю я. «Жаль. Продолжай». И я продолжил. Обстоятельно и с пояснениями. Димка чертил таблицы, строил какие-то диаграммы и тихонько бубнил себе под нос песенку «Sky is over». «Что я могу сказать?» — произнес он после того, как закончил колдовать над ноутом. «Шарик, ты балбес». «А в дыню? Обоснуйте, профессор», — попросил я. «Люди, которых ты знаешь сутки, предлагают тебе почти войсковую операцию, сопряженную с риском для жизни. И ты, несмотря на все заученные протоколы, мало того, что сразу соглашаешься, ты практически сразу рвешься в бой. Это так, для затравки. Следующее. Когда на вас напали, какого лешего ты полез под пули, как танк с многотонной лобовой броней? Дырок от пуль на теле мало? Твои действия — это плащ теней и ускорение, а потом дёру оттуда. В лесу в начинающихся сумерках кто тебя найдет? Тобой как будто управляют эмоции, а не логика. Правда, ты сам это утверждаешь». Закончил он. «И? Дальше-то что?» — спросил я. «А хрен его знает. Можно уподобиться восточным мудрецам. Типа, если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Можно у твоей Марины поинтересоваться, что за фигня с тобой творится. Но опять же не факт, что твое состояние ненаведённое. Еще можно в Москву слетать к лекарям. Там мозги вправлять умеют, если верить тому, что ты рассказывал. Это так, на первый взгляд варианты». «Мне нравится первый. Да и с выбором класса тяну уже непростительно долго». «Опять скоропалительное решение. Но в данной ситуации я с тобой соглашусь. Открывай гайд по магу плазмы». «Открыл? Посмотрел. Полный гайд 7-го уровня? Не так я себе его представлял. Хотя мне же сказали, что гайд усеченный. Полный будет после достижения каких-то там условий. Ну, начнем потихоньку. Маг плазмы. Повелитель термоядерных реакций». «И все? В смысле, он вместо реактора работать может на АЭС?» «Ладно, смотрим дальше. Описание характеристик. А вот это уже интересно. Веток развития интеллекта и интуиции не было. Это у него только так или же у всех классов? Если у всех, то на этом можно будет сыграть. Просто надо будет продумать всю линию распределения очков исследования». Итак, гайд. В пояснениях к характеристике «интеллект» шло описание про добавочный урон магии от значения показателя характеристики. Каждая единица характеристики прибавляла 1,5 единицы урона от магических атак. Плюсом еще шло возрастание резистов на магические атаки. Итоговые статы на 7-м уровне у мага плазмы выглядели следующим образом. Сила — 10, ловкость — 5, выносливость — 10, интеллект — 19, интуиция — 13. Плюс к тем характеристикам были еще, так сказать, виртуальные. Те, которые игрок мог получить к 7-му уровню, а мог и не получить. Цифра дополнительных статов варьировалась и в среднем составляла 6 дополнительных единиц. Значений вторичных характеристик не было. Зато были достижения от кратных цифр 10 статов. Силач 1-го уровня. Увеличение грузоподъемности на 15 кг, увеличение на 5 единиц параметра жизнь. Двужильный 1-го уровня. Увеличение на 15 единиц значения параметра запас сил, увеличение на 10 единиц параметра жизнь. Студент 1-го уровня. Увеличение на 10 единиц параметра энергия. Интуит 1-го уровня. Увеличение на 20 единиц параметра энергия. А неплохо. Энергии у него завались. Осталось узнать, куда он ее тратит. Итак, скиллы. Увеличение энергии. Доступно увеличение на 1% и 3%. Следующее увеличение на 5% недоступно. Ограничение уровнем. Купол. Купол энергии, окружающий мага и принимающий на себя весь физический и магический урон. Доступно поглощение 30 единиц урона. Затрата энергии 20 единиц. Улучшение. Поглощение 50 единиц урона. Затраты энергии 30 единиц. Следующее улучшение 70 единиц урона. Недоступно. Ограничено уровнем. Применение один раз в 5 минут. Увеличение параметра защиты от физического урона. Доступно увеличение на 5 единиц сроком на 5 минут. Затраты энергии 10 единиц. Улучшение. Увеличение на 10 единиц сроком на 10 минут. Затраты энергии 20 единиц. Применение один раз в 5 минут. Следующее улучшение. Увеличение на 20 единиц. Недоступно. Ограничено уровнем. Стрела плазмы. Атака и дот. Сгусток высокотемпературной плазмы. Доступно. Урон магический 5 единиц. Отравление радиацией 2 единицы. Накопительный. Затраты энергии 10 единиц. Улучшение. Урон магический 10 единиц. Отравление радиацией 5 единиц. Накопительный. Затраты энергии 20 единиц. Следующее улучшение. Магический урон 15 единиц. Отравление радиацией 10 единиц. Недоступно. Ограничено уровнем. Вот те здрасте, приехали. Радиация, лучевая болезнь и прочие радости жизни. Словишь раза два такую стрелу, и все, пишите письма. Защиты от радиации я пока нигде не видел. 2 единицы урона — это сколько в зивертах? Если идет мгновенный урон, хоть и небольшой, но мгновенный, то как минимум единичка. Соответственно, 5 единиц — 2,5 зиверта. 3! Всего 3 стрелы и абсолютно смертельная доза радиации уже в тебе. Даже если магический урон ты выдержишь из-за резистов или одежда на тебе будет соответствующая, то от радиации не спасешься. Опупеть. И это на 7-м уровне? А на 10-м? Что еще интересного у этого пироманта? Стан. Оглушение цели. При применении данного скилла идет проверка на интеллект. Полное прохождение скилла при значении интеллекта игрока в 2 раза превышающее значение у объекта применения. Доступно. Стан на 5 секунд. Затраты энергии 30 единиц. Применение 1 раз в минуту. Улучшение. Стан на 10 секунд. Затраты энергии 50 единиц. Применение 1 раз в 90 секунд. Следующее улучшение. Стан на 15 секунд. Недоступен. Ограничено уровнем. Лечение. Первый уровень. Лечение легких ран. При продолжительном использовании лечение средних ран, некоторых дебафов. Расстояние до объекта излечения не более 5 метров. Молния. Урон электричеством. Доступно. Урон 30 единиц. Затраты 50 единиц. Применение 1 раз в 60 секунд. Следующее улучшение. Урон 50 единиц. Затраты 80 единиц энергии. Недоступно. Ограничено уровнем. Меня такой трансформатор снесет секунды за 2, при условии, что я буду стоять на одном месте. А если он при этом оденется в одежду на прибавку к физическому сопротивлению урону? Да его просто не пробить будет. Интересный персонаж, — протянул ботаник. При правильной подборке одежды да суперпосохом? Машина смерти, одним словом. И чего ты кочевряжешься? Чем тебе такой персонаж не угодил? Своей статичностью? Ну так на это у тебя есть чудоспособность по прокачке характеристик? Вот потому что у меня есть эта способность, я и не хочу быть магом. Я более чем уверен, что ту же самую молнию я когда-нибудь сумею кастануть и без соответствующего скилла. И нет у меня желания складывать все яйца в одну корзину. Без энергии маг кто? Мальчик для битья. А я больше привык к железякам, знаешь ли. Да, урон просто поражает на 7-м уровне. Но когда я до него дорасту? У тебя, думаешь, больше будет? Как я понял, система фанатка баланса, нет? Это да, но есть у меня одна очень интересная мысль. Слушай, вся эта непонятная ситуация с огнестрелом неспроста. Автоматы не стреляют, гранаты не взрываются, мины не... Постой, постой. Как гранаты не взрываются? Первая? Как и пули? Нет. Все, которые бросил игрок. Теперь понимаешь, какой урон может нанести минных дел мастер? Ухмыльнувшись, сказал я. «А если это будет единственный способ нанести урон? В прямом столкновении тебя порвут!» Утверждающе отозвался друг. «При выборе я могу задавать параметры поиска. Выберу более-менее подходящий. По крайней мере, попробую. И как тебе это объяснить? Магия магией, но мне автомат ближе и понятней. Ему я привык доверять свою жизнь. Он не откажет. При правильном уходе, конечно. А магия что? Сегодня она есть, а завтра? Вдруг отменят? Ну, или еще какая ситуация произойдет? А ствол он всегда со мной. Да и по концепции игры классы должны быть примерно одинаковы. Так что повоюем. А если тебе встретится маг? Вернее, не если, а когда тебе встретится маг с каким-нибудь кинетическим щитом, что делать станешь? Насколько я понял, ни один щит не непроницаем. Все можно продавить. А максимальный урон за короткий промежуток времени — это огнестрел. Да и при выборе можно уточнить про сопротивляемость класса тому или иному урону. И не забывай про мою скорость. То, что есть у меня сейчас, это далеко не предел. Ну давай, попробуй. Поддержал меня друг. Открываю вкладку с выбором класса. Вот это да. Нескончаемый ряд названий. Итак, где тут окно поиска? Ага, нашел. Вводим взрывное дело. Всего 15 классов. Инженер, гренадер, пушкарь, сталкер, пиротехник, артиллерист, проходчик, алхимик, ученый, штурмовик и рейтер. Далее вводим еще один параметр поиска. Владение огнестрельным оружием. Осталось 6 профессий. Что я еще хочу себе любимому? Скорость. Я хочу плюс к скорости. С моим умением к ускорению должен получиться просто флэш какой-то. Вводим просмотр скоростных характеристик оставшихся. Штурмовик и сталкер. У штурмовика 15% модификатор к скорости и плюс к физическому сопротивлению. Только не написано сколько. А у сталкера 20% модификатор и резист уже к магическому урону, который будет постепенно увеличиваться при прокачке класса. Убийца магов? О, да, это я завсегда. Трепещите, цитадели. Прячьтесь по углам и щелям архимагии, я иду. Вроде ничего психотропного не принимала, распирает не по-детски. Ладно, определился. Вот он, мой выбор. Сталкер. Из общего описания только «сталкер, идущий неизведанными тропами». И все. Вроде как по параметрам подходит. Значит, беру. Вы действительно хотите выбрать класс «сталкер»? Да, нет. Жму «да». Внимание, выбор класса невозможен. Пройдите синхронизацию. Ёкарный бабай. Вслух говорю я. Я не могу выбрать себе класс. Нужно пройти какую-то синхронизацию. Ну так проходи, в чем проблема-то? Поинтересовался Димка. Нет системного сообщения с выбором. Что с чем надо синхронизировать? Вот в чем вопрос. Протянул я. Хотя, погоди-ка, я уже где-то видел такое. Где? Где я читал или слышал о синхронизации? Ну-ка, ну-ка. Точно, в трактате для чайников от медицины. Читать не стал, пролистал быстро, но название, видать, запомнил. Игроки и синхронизация — название одной из глав. И что тут у нас? Игрок, не прошедший синхронизацию, по той или иной причине подвержен к... И далее стадии коллапса личности. Повышенная эмоциональность, нарушение логики действий, эмоциональная неуравновешенность, галлюцинации, кома, смерть. А сама синхронизация — это процесс настройки изменений, происходящих в организме игрока после прокачки тех или иных умений. То есть изменения произошли, все мозговые волны поменяли амплитуды и частоты, а настройка осталась прежней. Вот оттуда и все беды. Сколько мне до дурдома осталось? День, два? Нашел причину, и ладно. Теперь стоит вопрос, как ее активировать. Вслух сказал, потому как Димка ответил. Логи смотри, в них все должно отображаться. Это я в первую очередь сделал. Ничего такого нет. Вздохнул я. Ну тогда вспоминай. Может, запреты какие ставил? Да не было ничего такого, я бы помнил. Хотя нет, вру, было такое. Вспомнил я. «Оператор, отображать все логи!» Обратился я внутрь себя. «Принято». Вот оно. Перед сном в КПЗ. Необходимо пройти синхронизацию. Варианты синхронизации. Автоматическая, в период сна, после каждого изменения. Димыч, я нашел. Сейчас отключусь, не знаю насколько. Ты проследи, чтобы все тип-топ было. Напутствовал я друга. Будь спок, ничего с твоей тушкой не произойдет. Салютуя мне уже открытой бутылкой пива, сказал Димыч. Лег на диван и активировал синхронизацию, сразу выбрав автоматический режим. Навалила сонливость. Сопротивляться не стал и провалился в объятия Морфея. Проснулся просто. Открыл глаза и сел на диван, мельком взглянув на время. Примерно часа два я потратил на синхронизацию. Нормально. «Ну, как у нас дела?» — поинтересовался Димка, заходя в предбанник. «Да вроде все в норме. Ты чем занимался, кроме распития спиртных напитков?» Кивая на батарею бутылок, спросил я. «Работал! Ты не ухмыляйся, я серьезно. И не думал даже шутить на эту тему. «Ты и работа совсем не тема для шуток!» Серьезно произнес я. Эта тема стала табу для шуток после одного случая еще в студенческие годы. Мы познакомились с Димкой на первом курсе. Факультеты были разные, вуз один. Просто одна компания. Вместе гуляли, вместе приключений на пятую точку искали. И в какой-то момент на четвертом курсе по весне Димка пропал. Вчера был, сегодня нет. Сначала думали, что у очередной подружки завис. Но дня через три стали поднимать панику. Как нам объяснили в деканате, забрал документы и отчислился. И это в конце четвертого курса. Дозвонившись до родителей, с удивлением узнали, что Дима «да, звонил», «нет, не приезжал». А на вопрос «а где он?» ответили. «Так в армию забрали. Он с военкомата звонил». В какую часть его забрали и где он служит, военкомат ответить нам не захотел. Спецчасть. Вот и весь ответ. Что на самом деле произошло, начали догадываться немного позднее. Сначала выяснилось, что пропал не один только Дмитрий, но и его одногруппник. Оба студента учились на факультете информатики и робототехники по специальности защиты информационных технологий. Потом по университету пошел слух, что два студента с ФИРТа взломали Пентагон. Понятно, что лажа, но дыма без огня не бывает. Больше ничего узнать я не успел. Долги по несданной предыдущей сессии тянули вниз, и в конце концов я сам загремел в нашу доблестную российскую армию. Откуда в военкомате была информация про мои увлечения, я не в курсе, но она была. Сыграли они свою роль или нет? Но я провел незабываемый год в горах. Перекрытие горных троп, по которым осуществлялся транзит запрещенных веществ в Российскую Федерацию в составе разведывательной группы. Оттуда и залатанные дырки от пуль. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, кончился и мой долг родине. И когда я вернулся для восстановления в свой вуз, с удивлением узнал, что мой пропащий друг уже доучивается у себя на факультете. На все вопросы ответ был только один. «Не спрашивай, не могу». Но, как известно, вода камень точит. Так и я через полгода, как змей-искуситель, в сауне под винноводочными парами выяснил, что случилось на самом деле. Взломали они тогда не Пентагон, а наше родное Министерство обороны. Нашли их быстро. Спасло их только то, что они не собирались красть секреты Родины, просто два парня хотели испытать силушку свою богатырскую. Испытали. Один год Димыч служил на благо страны в виртуальных войнах. Теперь он не выездной из страны, и вообще ему многое нельзя. Поэтому по поводу его работы мы не шутим. Это так, если вкратце. «Короче, смотри, наш гипотетический маг плазмы!» С этими словами он развернул в мою сторону ноутбук. Немного посмотрев на цифры, я прервался. «Я сейчас на аукцион гляну. Буду тебе говорить, что и как, а ты коррективы вносить будешь», — предложил я. «Добро!» Итак, плюс от пластинки энергии, одежда на прибавку к характеристикам, посох, наверное, на модификатор к урону. Интересный дяденька получился. Жизни 75 единиц. Запаса сил 45 единиц. И энергии 216 единиц. Попробовали смоделировать, что он сможет в дуэли. Сразу купол, минус 30 единиц. Потом резист, минус 20 единиц. Стан на противника, минус 50 единиц. И в него же молнию, минус 50 единиц. А на оставшиеся 3 стрелы плазмы. Далее по обстоятельствам. Суммарный урон, который нанесет маг, будет 136 единиц. Весь урон будет магическим. И это не считая урона радиацией. Не хочу с ним встречаться на узкой улице. Хотя, если подумать... Вот не попал он ни разу по противнику. Ведь чисто гипотетически возможна такая ситуация? Возможно. И что? И все. Энергии ноль. Бери тепленьким. А теперь пора уже заканчивать основные дела. Вы действительно хотите выбрать класс сталкер? Да, нет? Да. Выбран класс героя сталкер? Сталкер — искатель нестандартных путей. Бродяга по пустошам мироздания. Присвоен ранг класса нулевой. Бонусы класса сталкер ранг нулевой. Увеличен на 3 единицы урон технологическим оружием. Увеличение на 1 единицу всех характеристик питомца. Только после повышения уровня питомцем. Увеличение на 10 единиц параметра защиты от радиации. Увеличение на 3 единицы характеристики ловкость. Увеличение на 3 единицы характеристики выносливость. Все скоростные навыки увеличены на 20%. Модификатор к защите от магических атак — 10%. Изменение характеристики ловкость для класса сталкер. Ловкость. Влияет на проворность и подвижность. Увеличение урона от дистанционных атак, метательное оружие, на половину единицы за единицу характеристики. Увеличение урона от технологического оружия на единицу за каждую единицу характеристики. Увеличение грузоподъемности на 1,5 кг за каждую единицу характеристики. Увеличение шанса на 1% уклониться от атаку за единицу характеристики. Увеличение на 1% скорости атаки за единицу характеристики. Увеличение на 1,5% скорости бега за единицу характеристики. Увеличение на 1% шанса критического удара за единицу характеристики. Изменение характеристики выносливость для класса сталкер. Выносливость. Влияет на количество параметра жизни и параметра запас сил. Увеличение параметра жизнь на 5 единиц за единицу характеристики. Увеличение параметра запас сил на 4 единицы за единицу характеристики. Увеличение параметра защиты от негативных сред на величину 0,5 единицы за единицу характеристики. Внимание! В связи с получением класса умения игрока-колосс изменены. Ускорение внутренних процессов, уровень 2, активное. Описание. На 20 секунд время для вас движется в 2,4 раза медленнее, либо на 10 секунд время для вас движется в 4,8 раза медленнее. Активация 10 единиц энергии. Поддержание 1 единица энергии в секунду. Рывок уровень 1. Активное. Прогресс 11 из 100. Описание. Мгновенный перенос на расстояние до 10 метров. Расстояние переноса настраивается мысленно. При наличии препятствия по пути следования — игнорирование. Перенос осуществляется без сохранения потенциальной и кинетической энергии. Активация — 20 единиц энергии. Доступен пространственный карман. Емкость — 9 ячеек. Уменьшение веса в пространственном кармане на 10%. Доступен классовый квест. Ранг сталкер — странник. На карту нанесен маркер. Для запуска квеста необходимо прибыть на место назначения. А теперь посмотрим, какая ветка развития у сталкера. Итак, ветка ядов — это понятно. Я ведь априори знаток многих агрессивных сред и вообще с радиацией на «ты». Ветка питомец. Типа я такой одинокий странник, и только верный спутник скрашивает мои дни в ночи. Вот оно. Ветка сапер. Быстро взглянем. Взрыватели, мины, гранаты, бомбы, разминирование. Вкуснотища. Далее ветка технологическое оружие. Там должно быть более-менее понятно. Ветка поиск — это что? Ладно, потом. Ветка медицина. О как. Не лечение, а именно медицина. Значит, пилюли, скальпель и электрофорез? Потом разберемся, если нужда заставит. А вот дальше были три ветки со знаком вопроса. И больше ни байта информации. М-да. Навалило так навалило. Будем разбираться. «Эй, ботаник, не заснул еще?» Обратился я к другу. «Рассказывай, что ты за чудо-зверушка теперь?» Ухмыляясь, спросил Митька. «Записывай». Продиктовав системке, сам задумался над их смыслом. «Я пэтовод. Это уже неоспоримый факт. Да я и не против. Вот только не пересекаются ли ветки развития сталкера и ветка развития интуиции по приручению питомца? Пока не открою, не узнаю. Идем дальше. Радиация. Что тут сказать? Теперь могу по Чернобылю полазить в поисках монолита. Хе-хе. Ловкость и выносливость, а также их изменения. Минусов нет, только плюсы. Если не считать снижение уровня от дальнобойных атак. Видать, луки и арбалеты, а также метательные ножи — это не мое. Если у меня при выборе класса сменились некоторые описания характеристик, значит ли это, что со всеми классами так? Скорее всего, значит. И что из этого следует? Только одно. Все наши с Димкой выкладки по магу плазмы были неверны. Надо больше информации. Надо? Раздобудем. Дальше по моему классу что? Из гипотетических вопросов. Вакуум и абсолютный ноль в космосе. Агрессивная среда? А сколько защиты надо прокачать для прогулки по Луне без скафандра? Ускорение и рывок? В первом прибавка к коэффициенту ускорения, во втором же умении нужно просто переиначить название, потому что это уже не рывок, это телепортация. Пространственный карман — мечта контрабандиста. Да и мне пригодится, зуб даю. Не свой, естественно. Беру в руки бутылку пива, мысленное усиление и оп-па. Бутылка отображается в кармане, пропадая у меня из рук. А вот замещения свободного пространства воздухом нет. Почему? Берем вторую, и она тоже в кармане, только не в соседней ячейке, а просто в той же самой, что и первая, просто значение количества поменялось на 2. Сколько одинаковых вещей помещается в одну ячейку? Проверим, благо есть чем. Прошел в дом, залез под стол и достал 3-литровую банку, в которой лежал неприкосновенный запас из 10-рублевых монет. Итог эксперимента — 100 штук. В одну ячейку лезет 100 одинаковых вещей, и это очень хорошо. Для моих планов это очень важный аспект. Теперь по квесту. Взглянув на карту, хмыкнул. Место-то знакомое. 70 км от меня. Сам там не был, просто, как обычно, собирался, как время будет. Да так и не собрался. По нашим данным, там была заброшенная военная база. 20 лет как заброшенная. Вот и собирались мы с Митькой ее прошерстить в свое время. Не для того, чтобы что-то найти, а просто так, для фана. Заброшенные шахты ракет, склады и старое оборудование. И все это в темноте и пыли времен. Адреналин, одним словом. Разворачиваю к себе ноут, открываю карту и тыкаю пальцем на место старта квеста. Вот сюда мне надо, для активации квеста на повышение ранга класса. «Я с тобой!» С бравадой в голосе отозвался Митька. «Только до места». Да и то только по моим условиям. Выдвинул свои требования я. «Да на кой тебе мои игрушки?» — законючил друг. «У тебя на аукционе, наверное, горы всего такого. Да и выбор заданш в эту сторону сделай, и все». 5 лет назад работал я у одного частного предпринимателя по кличке Хохол. Так вот, этот «честный» в кавычках предприниматель начал свою карьеру на заре 90-х. В ту лихую пору ходило много нелегального огнестрела по стране и также много оседало в частных руках. И, как оказалось, после одного из обильных возлияний алкогольных напитков у нашего хохла кое-какой запас был. После того, как эта информация оказалась у Митяя, между нами говоря, после не менее продолжительных возлияний, он встал в стойку. Я, как посредник, свел этих двоих и умыл руки. А месяца через 2 мы уже ехали делать схрон. 2 АК-74, почищенных, смазанных на консервацию, и 4 цинка по 1080 патронов в каждом, легли на глубину в 1,5 метра. На мой вопрос, на кой ему это богатство? Ответ был лаконичен и прост. А вдруг? Кто поймет сурвайверскую душу? Только такой же сдвин, готовый к неблагоприятному завтра человек. Вот тут ты в корне не прав. Нет на аукционе огнестрела. На кой он игрокам? Есть всякий ширпотреб, но мне он зачем? И цены там кусаются. Да и как ты можешь допустить, чтобы твой лучший друг отправился в неизведанное без оружия? В шутку попенял я его. «Как-как?» — прокряхтел Митька. «Выбираешь себе мага и становишься сам себе автомат для войны? и сам себе сварочный аппарат с автогеном в одном флаконе для мирной жизни. Митя, ты меня знаешь. Я не отстану. Да понял я, понял. Будут тебе стволы, будут. Ты мне вот чего скажи. Ты чего просто с шахты не ушел? На кой тебе эта отработка? Тут секретов от тебя нет. Склад взрывчатых веществ навестить мне надо. Позаимствовать кое-что. Для личных нужд. Просто ответил я.